Олли Лукойе, завершивший торжественную часть, начал спускаться по лестнице как раз в тот момент, когда к ней прорвались Кэт и Денис. «Иди сюда, родной!» — поманил пальчиком стажер. «Не-а!» — отрицательно мотнул головой извращенец и попятился по лестнице назад. «Иди сюда!» — сказал. «Не-а!» — гном стал затравленно озираться. Глаза шута вспыхнули красным демоническим огнем. Он уже не ублажал короля своими ужимками. «Взять их, идиоты!» — проревел шут. Как ни был пьян Денис, среагировал на этот вопль мгновенно. Рывком развернувшись, он выхватил из-под полы шубы арбалет, но стрелять уже не было смысла. Ланс с диким воплем взвился со своего кресла и с размаху метнул серебряный клинок в спину демона. «Прости, Фиона!» — крикнул он. «Я не могу изменить присяги, там мои друзья! Дэн, нас окружают!» Серебряный кинжал свистнул в воздухе и пронзил капюшон одного из нападавших, с хрустом войдя в затылок. Кэтран вывернулась из-под падавшего на нее тела демона, бившегося в судорожных конвульсиях, одновременно выхватила свой арбалет, покачнулась. Толпа зевак с визгом и воплями рванула в разные стороны. Стража сбилась вокруг короля, спеша закрыть его своими телами, а в воздухе уже мелькали арбалетные болты, посылаемые стажером, которые разили наповал слуг темного мастера, со всех сторон рвущихся к эстраде, куда уже запрыгнул юноша, держа Кэтран под мышкой. «Отпусти, дурак!» — вонзила ему локоток в живот принцесса. «Лови, бородатого, я прикрою!» Тщательно продуманный Денисом план операции по захвату извращенца трещал по всем швам. Гномий пунш вносил в него свои коррективы. «Кто допустил такое безобразие в моем государстве?» — разозлился король. «Стража, взять их!» Однако пробиться к сцене сквозь мятущуюся толпу было невозможно. Да, стража особо и не рвалась под обстрел арбалетных болтов, которые в данный момент посылала нетвердой рукой уже Кэтран, ибо били они не так прицельно, как стрелы Дениса. А потому, честно выполняя свой долг, доблестные гвардейцы подхватили на руки кресло короля и Фионы и потащили их от греха подальше к выходу из парка. Министр культуры тем временем, как угорелый, носился между артистами, уворачиваясь от загребущих рук Дениса. Ошалевшие от творящегося вокруг беспредела паяцы продолжали честно отрабатывать свои номера. Фокусник в очередной раз открыл пустой ящик, и оттуда выпрыгнул черный козел, на которого с разбегу запрыгнул извращенец. Глаза козла тут же вспыхнули адским пламенем, крутые рога резко выпрямились, превратившись в две смертельные пики. Козел не по-козлиному, а словно бешеный бык всхрапнул и, низко пригнув голову, ринулся на Дениса. «Таре!» — воскликнул юноша, срывая с себя овчинный тулуп, и резво отпрыгнул в сторону. Рога с треском пронзили овчину, тулуп облепил морду козла, и теперь монстр метался по сцене вслепую. Увидев несущееся на него чудище, силач кубарем скатился со сцены, забыв про свои мелькающие в воздухе гири, одна из которых финишировала точно на рогатом лбу. И хотя тулупчик Дениса смягчил удар, козлику этого казалось достаточно. Рога увязли в деревянном настиле подмостков летнего театра, а гном по инерции пролетел вперед, торпедировав своей лобастой головой метателя ножей. Это послужило сигналом паническому бегству артистов со сцены, что и помешало Денису схватить извращенца. Пасом руки опомнившийся министр культуры прямо посреди сцены сотворил портал и рыбкой ушел в него. «А, черт!» — взревел Денис. «Катька, за мной!» Юноша оглянулся. «Да провалиться!» Окончательно окосевшая Кэтран сидела на подмостках сцены и давила на спусковой крючок, искренне удивляясь, почему из арбалета больше не летят стрелы. Тетива азартно щелкала зря, так как магазин был уже пуст. «Я возьму ее!» Ланс сгреб принцессу в охапку, перекинул через плечо и ринулся к начинавшему смыкаться порталу. «Ну ты, зараза!» — промычал Денис, глядя на сжимающийся портал, и пьяно мотнул головой. Двойная концентрированная доза гномьего пунша наконец-то ударила по его мозгам со всей силой. Тем не менее, юноша чисто инстинктивно швырнул на подмостки сцены арбалет, схватился одной рукой за железный рог, а другой за край портала и с силой рванул его на себя, не давая сжаться в точку. Портал послушно раздался вширь, и они все втроем, очертя голову, дружно прыгнули в неизвестность, не заметив, что вслед им летит серебряный кинжал Ланса, выдернутый одним из ядовитых демонов из затылка своего собрата. Переход в другой мир был очень эффектным. Денис, обо что-то споткнувшись, рухнул на булыжную мостовую. На него запнулся Ланс и выронил на друга Кэтран, обеспечив тем самым ей мягкую посадку, после чего обнялся со столбом, на который его швырнуло силой инерции. «Ну вы, блин, даете!» — пропыхтел Денис, ворочаясь под Кэтран. Парень с трудом встал, попытался поднять принцессу, но, сообразив, что делать это бесполезно, просто закинул ее к себе на плечо пятой точкой в зенит. «Слышь, Ланс!» — начал выговаривать он другу. «Сколько раз тебе надо повторять, чтоб ты на работе не пил?» Дэн посмотрел на бледное лицо друга, держащегося за стол. «И вообще, почему ты выглядишь так, как я себя чувствую?» Ланс поморщился. «Нашел время прикалываться. Не видишь, что ли, паршиво мне?» «Ясен хрен, паршиво. Надо ж так нажраться. Со столбами уже обнимаешься». Перед глазами Дениса все плыло. «Ладно, командовать парадом буду я. Сейчас найдем трактир, разберемся с Катюхой, а потом займемся тобой». «Чего искать?» Ланс окинул взглядом полутемный переулок, освещенный лишь редкими газовыми фонарями. «Вон он, прямо перед тобой, через дорогу». «За мной?» Денис поправил на плече подругу и двинулся вперед. Ланс с трудом оторвался от столба, потряс головой и поплелся следом. Тут из соседнего проулка вылетела черная карета, из полуоткрытой дверцы которой что-то выпало на землю прямо под ноги Денису. Стажер едва успел отскочить, чуть не сбив Ланса. Карета промчалась мимо них по огромной луже, окатив ликвидаторов грязью с ног до головы. «Ну ты, зараза!»